Опасения, что Карван о чем-то подозревает и намеревается предпринять нечто необычное, доказательством чего служил странный луч света, уходящий в небо, наконец ускорило акцию, столь тщательно подготовленную почтенными горожанами. Как записано в дневнике Смита, около сотни вооруженных моряков собрались в 10 часов вечера в пятницу 12 апреля 1771 года в большом зале таверны Тарстона под вывеской «Золотой лев» на Вейбосет-Пойнт напротив моста. Из выдающихся людей города, кроме командира отряда Джона Брауна, присутствовали доктор Боуэн с набором хирургических инструментов, президент Мэннинг, на этот раз без своего знаменитого парика, самого большого в колонии, что все сразу заметили, губернатор Хопкинс, закутанный в темный плащ и сопровождаемый своим братом Эйзой, опытным мореходом, которого он посвятил в тайну в последний момент с разрешения остальных, Джон Картер, капитан Мэтьюсон и капитан Виппл, который и должен был руководить набегом на ферму. Эти люди некоторое время совещались отдельно в задней комнате, после чего капитан Виппл вышел в зал, чтобы снова взять обет молчания собравшихся моряков и дать им последнее указание. Элиазар Смит находился с прочими руководителями набега в задней комнате, ожидая прибытия Эзры Видена, который должен был следить за Карваном и сообщить, когда его экипаж выйдет на ферму. Примерно в 10:30 на большом мосту раздался шум, после чего звук колес экипажа Карвана донесся уже с улицы за мостом. В подобный час не нужны были горячие речи Видена, чтобы понять, человек, обреченный на смерть, собрался в свой последний путь для свершения своего греховного полуночного колдовства. Через мгновение, когда удаляющаяся коляска чуть слышно прогромыхала по мосту у Мадди-Док, появился Виден. Люди молча выстроились на улице перед таверной в боевой порядок, взвалив на плечи кремниевые мушкеты, охотничьи ружья и гарпуны, которые они взяли с собой. Виден и Смит присоединились к отряду, как и капитан Виппл, командор отряда, капитан Эйза Хопкинс, Джон Картер, президент Мэннинг, капитан Мэтьюсон и доктор Боуэн. К 11 часам подошел Мозес Браун, который не присутствовал на предыдущем собрании, проходившем в той же таверне. Все эти именитые горожане и сотни моряков пустились без промедления в долгий путь. Мрачные и постепенно охватываемые все большим волнением, оставив позади Мадди-Док и поднимаясь по главному подъему Броуд-стрит по направлению к дороге на Потуксет. Пройдя церковь Элдер Сноу, некоторые моряки оглянулись, чтобы бросить прощальный взгляд на Провиденс, чьи улицы и дома раскинулись под весенним звездным небом. Мансарды и остроконечные кровли поднимались темными силуэтами. Соленый морской бриз тихо веял от бухты, расположенной к северу от моста. Вега поднималась по небу, отражаясь в водах реки, над холмом, на гребне которого вырисовывались очертания линии деревьев, прерывающиеся крышей незаконченного здания колледжа. У подножия холма и вдоль узких, поднимающихся по склону дорог, дремал старый город, старый Провиденс, во имя безопасности и процветания которого надо было стереть с лица земли гнездо чудовищных и богопротивных преступлений. Через час с четвертью отряд, как было заранее условлено, прибыл на ферму Феннеров, где люди услышали последние сообщения, касающиеся намеченной ими жертвы. Он приехал на свою ферму около получаса назад, и почти сразу же после его прибытия из кровли каменного здания поднялся в небо яркий луч, но в остальных окнах не было света, как всегда в последнее время. Как раз в это время еще один луч вырвался из верхнего этажа дома, устремившись к югу, и собравшиеся поняли, что присутствуют при неестественных и страшных явлениях. Капитан Виппл приказал отряду разделиться на три части. Одна часть, состоящая из 20 человек, под командованием Элиазара Смита должна направиться к берегу и охранять место, где может высадиться подкрепление Карвана, и оставаться там, пока не понадобится для решительных действий. Вторая часть, также состоящая из 20 человек, под командованием капитана Эйза Хопкинса, должна прокрасться по речной долине за ферму Карвана и разрушить топорами или пороховым взрывом тяжелую дверь орехового дерева на высоком крутом берегу. Третья часть должна окружить дом и все службы фермы. Треть этой последней части капитан Мэттьюсон должен будет повести к таинственному каменному строению с узкими окнами. Еще одна треть последует за капитаном Виплем в дом, а оставшаяся треть окружит всю ферму и останется на месте до сигнала. Группа, находящаяся на берегу реки, должна будет штурмовать дверь по свистку и захватить всех и все, что может вырваться из подземелья. Услышав два свистка, группа должна проникнуть через дверь в подземелье, чтобы сразиться с врагами или присоединиться к другим нападающим. Группа у каменного строения должна будет вначале взломать входную дверь, затем спуститься по проходу внутри строения и присоединиться к нападающим в подземелье. Последний сигнал — три свистка — вызовет резервные силы, охраняющие подступ к ферме. Составляющие их 20 человек тоже разделятся. Одни войдут в подземные помещения через дом, другие проникнут в пещеры через каменное здание. Капитан Виппл был абсолютно уверен в существовании катакомб и учитывал это при составлении плана. У него был боцманский свисток, издававший необычайно сильный и пронзительный звук, так что можно было не бояться, что сигналы не будут услышаны. Резервная группа, находящаяся на самом берегу реки, могла, конечно, пропустить сигнал, так что в случае необходимости придется кого-нибудь туда послать. Мозес Браун и Джон Картер отправились на берег вместе с капитаном Хопкинсом, а президент Мэннинг должен был оставаться с капитаном Мэттьюсоном у каменного строения. Доктор Бован и Эзра Видон были в группе капитана Випля, которая должна была начать штурм дома сразу, как только к капитану Виплю прибудет посланный от капитана Хопкинса, сообщая о готовности береговой группы. Тогда командир отряда подаст сигнал, один громкий свисток, и все три группы одновременно начнут штурм в трех местах. В час ночи с минутами все три группы покинули ферму Феннера. Одна направилась к берегу, вторая в долину реки, к двери, ведущей в подземелье, а третья, в свою очередь, разделилась на две части и двинулась к ферме Карвана. Элиазар Смит, сопровождавший береговую группу, пишет в своем дневнике, что прибыли они к месту назначения без всяких происшествий и долго ждали у крутого склона берега, спускающегося к бухте. Один раз тишина была нарушена неясным звуком, напоминающим сигнал, второй раз — свирепым рычанием и криками, затем взрывом, происшедшим, по всей вероятности, в том же месте. Позже одному из моряков показалось, что он слышит отдаленные мушкетные и ружейные выстрелы, а еще через некоторое время Смит почувствовал, как все вокруг заходило ходуном, и воздух содрогнулся от таинственных и страшных слов, произнесенных неведомым гигантским существом. Только перед самым рассветом к ним в одиночку добрался посланный, измученный, с дико блуждающим взглядом. Одежда его источала ужасающее зловоние. Он велел им без всякого шума расходиться по домам и никогда не упоминать, и даже не думать о делах этой ночи, о том, чье имя был Джозеф Карван. Вид этого человека был убедительнее всяких слов. И хотя этот человек был простым и честным моряком, имевшим множество друзей, казалось, в нем произошла какая-то непонятная перемена, что-то надломилось в его душе, и после той ночи он навсегда держался в стороне от людей. То же случилось и с другими их спутниками, побывавшими в самом гнезде неведомых ужасов, которых участники береговой группы встретили позже. Каждый из этих людей, казалось, утратил частицу своего существа, увидев и услышав нечто, не предназначенное для человеческих ушей и глаз, и не сумев это забыть. Они никогда ни о чем не рассказывали, ибо инстинкт самосохранения – самый примитивный из человеческих инстинктов, заставляет человека останавливаться перед страшным и неведомым. Береговой группе также передался от единственного добравшегося до них гонца невыразимый страх, который запечатал им уста. Они почти ничего не рассказывали, и дневник Элиазара Смита является единственной записью оставшейся от ночного похода вооруженного отряда, который вышел из таверны под вывеской «Золотой лев» в весеннюю звездную ночь. Однако Чарльз Вард нашел косвенные сведения об этой экспедиции в письмах Феннеров, которые он нашел в Нью-Лондоне, где, как ему было известно, проживала другая ветвь этого семейства. По всей вероятности, потуксетские Феннеры, из чего дома была видна обреченная ферма, заметили, как туда шли группы вооруженных людей, ясно слышали бешеный лай собак Карвана, за которым последовал пронзительный свисток, сигнал к штурму. После свистка из каменного здания во дворе фермы в небо вновь вырвался яркий луч света, и сразу же после быстрой трели второго сигнала, зовущего все группы на приступ, послышалась слабая россыпь мушкетных выстрелов, почти заглушенная ужасающим воплем и рычанием. Никакими описаниями нельзя передать весь ужас этого вопля, и Люк Феннер пишет, что его мать потеряла сознание, услышав этот звук. Потом вопль повторился немного тише, сопровождаемый глухими выстрелами из ружей и мушкетов, затем оглушительным взрывом, раздавшимся со стороны реки. Примерно через час после этого собаки стали лаять, словно испуганные чем-то. Послышался глухой подземный гул, и пол в доме задрожал, так что покачнулись свечи, стоявшие на каминной доске. Почувствовался сильный запах серы. И в это время отец Люка Феннера сказал, что слышал третий сигнал, зовущий на помощь, хотя другие члены семьи ничего не заметили. Снова прозвучали залпы мушкетов, сопровождаемые глухим гортанным криком, не таким пронзительным, как прежде, но еще более ужасным. Он был чем-то вроде злобного бульканья или кашля, так что назвать этот звук криком можно было лишь потому, что он продолжался бесконечно, и его было труднее выносить, чем любой самый громкий вопль. Затем оттуда, где находилась ферма Карвана, внезапно вырвалась огромная пылающая фигура, и послышались отчаянные крики пораженных страхом людей. Затрещали мушкеты, и она упала на землю. Но за ней появился второй охваченный пламенем неясный силуэт. В оглушительном шуме едва можно было различить человеческие голоса. Феннер пишет, что он смог расслышать лишь несколько слов, исторгнутых ужасом в лихорадочной попытке спасения. «Всемогущий, защити паству твою!» После нескольких выстрелов упала и вторая горящая фигура. После этого наступила тишина, которая длилась примерно 3/4 часа. Потом маленький Артур Феннер, младший брат Люка, крикнул, что он видит издали, как от проклятой фермы поднимается к звездам красный туман. Это заметил только ребенок, но Люк отмечает многозначительное совпадение. В этот момент три кошки, находящиеся в комнате, были охвачены необъяснимым страхом, от которого они выгнулись горбом, и шерсть стала у них дыбом на спине. Через 5 минут подул ледяной ветер. И воздух наполнился таким нестерпимым зловонием, что только свежий морской бриз не дал почувствовать его группе нападающих, находящейся на берегу, или кому-то иному в селении Потуксет. Это зловоние не было похоже ни на какой запах, который Феннерам приходилось ощущать прежде, и вызывало какой-то липкий бесформенный страх, намного сильнее того, что испытывает человек, находясь на кладбище у раскрытой могилы. Вскоре после этого прозвучал зловещий голос, который никогда не суждено забыть тому, кто имел несчастье его услышать. Он прогремел с небес, словно вестник гибели, и когда замерло его эхо, во всех окнах задрожали стекла. Голос был низким и музыкальным, сильным, словно звуки органа, но зловещим, как тайные книги арабов. Никто не мог сказать, какие слова он произнес, ибо говорил он на незнакомом языке, но Люк Феннер попытался записать услышанное. «Дес миес джесхед боне досе феду вема энтемос». До 1919 года ни одна душа не усмотрела о связи этой приблизительной записи с чем-либо известным людям ранее, Но Чарльз Варт покрылся внезапной бледностью, узнав слова, которые Мирандола определил как самое страшное заклинание, употребляемое в черной магии. Этому дьявольскому зову ответил целый хор отчаянных криков, без сомнения человеческих, которые раздались со стороны фермы Карвена, после чего к зловонию примешался новый запах, такой же нестерпимо едкий. К крикам присоединился ясно различимый вой, то громкий, то затихающий, словно перехваченный спазмами. Иногда он становился почти членораздельным, хотя ни один из слушателей не мог различить слов. Иногда переходил в страшный истерический смех. Потом раздался вопль ужаса, крик леденящего безумия, вырвавшийся из человеческих глоток, ясный и громкий, несмотря на то, что, вероятно, исходил из самых глубин подземелья, после чего воцарились тишина и полный мрак. Клубы едкого дыма поднялись к небу, затмевая звезды. Хотя нигде не было видно огня, и ни одна постройка на ферме Карвана не была повреждена, как оказалось на следующее утро. Незадолго до рассвета двое людей в пропитанной чудовищным зловонием одежде постучались к Феннерам и попросили у них кружку рома, за который очень щедро заплатили. Один из них сказал Феннерам, что с Джозефом Карваном покончено и что им не следует ни в коем случае упоминать о событиях этой ночи. Как ни самонадеянно звучал приказ, в нем было нечто, не позволяющее его ослушаться, словно он исходил от какой-то высшей власти, обладающей страшной силой, так что об увиденном и услышанном Феннерам в ту ночь рассказывают лишь случайно уцелевшие письма Люка, которую он просил уничтожить по прочтении. Только необязательность коннектикутского родственника, которому писал Люк, ведь письма в конце концов уцелели, сохранила это событие от всеми желаемого забвения. Чарльз Варт мог добавить одну деталь, добытую им после долгих расспросов жителей Потуксета об их предках. Старый Чарльз Локум, всю жизнь проживший в этом селении, сказал, что до его дедушки дошел странный слух – будто бы в поле, недалеко от селения, через неделю после того, как было объявлено о смерти Джозефа Карвана, было найдено обуглившееся изуродованное тело. Разговоры об этом долго не умолкали, потому что этот труп, правда, сильно обгоревший, не принадлежал ни человеку, ни какому-нибудь животному, знакомому жителям Потуксета или описанному в книгах. Никто из тех, кто предпринял ночной набег, ничего о нем не рассказывал, и все подробности, дошедшие до нас, переданы людьми, не участвовавшими в сражении. Поразительна тщательность, с которой непосредственные участники штурма избегали малейшего упоминания об этом предмете. 8 моряков были убиты, но хотя их тела не были переданы семьям, те удовольствовались рассказом о столкновении с таможенниками. Также были объяснены и многочисленные раны, тщательно забинтованные доктором Бованом, который сопровождал отряд. Труднее всего было объяснить странный запах, которым пропахли все участники штурма. Об этом говорили в городе несколько недель. Из тех, кто командовал группами, самые тяжелые ранения получили капитан Виппл и Мозес Браун. И письма, отправленные их женами и своим родственникам, говорят о том, в каком отчаянии были эти женщины, когда раненые решительно запретили им прикасаться к повязкам и менять их. Участники нападения на ферму Карвана сразу как-то постарели, стали раздражительными и мрачными. К счастью, все они были сильными, привыкшими действовать в самых тяжелых условиях и, кроме того, искренне религиозными людьми, ортодоксами, не признающими никаких отклонений от привычных им верований. Умея не глубже задумываться над пережитым и обладая более развитым интеллектом, они бы, возможно, серьезно заболели. Тяжелее всего пришлось президенту Мэнингу, но и он сумел преодолеть мрачные воспоминания, заглушая их молитвами. Каждый из этих выдающихся людей сыграл в будущем важную роль. Не более чем через 12 месяцев после этого события капитан Виппл был во главе восставшей толпы, которая сожгла таможенное судно Теспи, и в этом его поступке можно усмотреть желание навсегда избавиться от ужасных образов, отягощающих его память, сменив их другими воспоминаниями. Вдове Джозефа Карвана отослали запечатанный свинцовый гроб странной формы, очевидно, найденный на ферме, где он был приготовлен на случай необходимости. В нем, как ей сказали, находилось тело мужа. Ей объявили, что он был убит в стычке с таможенниками, подробности которой ей лучше не знать. Больше никто ни словом не обмолвился о кончине Джозефа Карвана, и Чарльз Варт имел в своем распоряжении лишь неясный намек, на котором построил свою теорию. Это была лишь тонкая нить, подчеркнутый дрожащей рукой пассаж из конфискованного послания Джеде Диорна Карвану, которое было частично переписано почерком Эзры Видена. Копия была найдена у потомков Смита, и можно было лишь гадать, отдал ли ее Виден своему приятелю, когда все было кончено, как объяснение случившихся с ними чудовищных вещей, либо, что было более вероятно, письмо находилось у Смита еще до этого, и он подчеркнул эти фразы собственной рукой. Вот какой отрывок подчеркнут в этом письме. «Я вновь и вновь говорю вам, не вызывайте того, кого не сможете покорить воле своей. Под теми словами подразумеваю я того, кто сможет, в свою очередь, призвать против вас такие силы, против которых бесполезно окажутся ваши самые сильные инструменты и заклинания. Проси меньшего, ибо великий может не пожелать дать тебе ответа, и в его власти окажешься не только ты, но и много больше». В свете этого пассажа, размышляя о том, каких невыразимо ужасных союзников мог вызвать силами магии Карван в минуту отчаяния, Чарльз Варт задавал себе вопрос, действительно ли его предок пал от руки одного из граждан Провиденса. Влиятельные люди, руководившие штурмом фермы Карвана, приложили немало усилий к тому, чтобы всякое упоминание о нем было стерто из памяти людей и из аналов города. Вначале они не были так решительно настроены и позволили вдове погибшего, его тестю и дочери, оставаться в полном неведении относительно истинного положения дел. Но капитан Тиллингест был человеком хитрым и проницательным и скоро узнал достаточно, чтобы ужаснуться и потребовать от своей дочери возвращения девичьей фамилии. Он приказал сжечь все книги покойного и оставшиеся после него бумаги, и стереть надпись надгробия на могиле своего зятя. Он был хорошо знаком с капитаном Виплем и, вероятно, получил больше сведений от бравого моряка, чем кто-нибудь иной относительно последних минут колдуна, заклейменного вечным проклятием. С этого времени было строго запрещено упоминать даже имя Карвана и приказано уничтожить все касающиеся его записи в городских архивах и заметки в местной газете. Миссис Тиллингест, как стала называться вдова Карвана после 1772 года, продала дом на Олни-Корт и жила вместе со своим отцом на Павер-Лейн до самой смерти, которая последовала в 1817 году. Ферма в Потуксете, которую все избегали, с годами ветшала и, казалось, пришла в запустение с невиданной быстротой. К 1780 году там оставались только каменные и кирпичные здания, а к 1800-му даже они превратились в груду развалин. Никто не осмеливался пробраться через разросшийся кустарник на берегу реки, где могла скрываться потайная дверь. Никто не пытался представить себе обстоятельства, при которых Джозефа Карвана лишь смерть спасла от ужасов, вызванных им самим. И только дородный капитан Виппл время от времени бормотал себе под нос, как утверждали люди, обладающие хорошим слухом, не совсем понятные слова. «Чума его возьми! Если уж вопишь, то не смейся! Этот проклятый мерзавец напоследок припрятал самое скверное! Клянусь честью, надо было сначала сжечь его дом!»